Они повернули назад. «Держись подальше, мальчик, против ветра!» «Черт возьми, боюсь, как бы не нанесло заразу ветром!» «У твоего папы черная оспа! Вот что, мальчик, и ты это прекрасно знаешь! Что ж ты нам сразу не сказал? Хочешь, чтобы мы все перезаразились?» «Нет», — говорю я, а сам всхлипываю. «Я раньше все так и говорил, а они тогда уезжали и бросали нас». «Бедняга! А ведь это, пожалуй, верно. Нам тебя очень жалко. Только вот какая штука. Понимаешь, нам оспой болеть не хочется. Слушай, я тебе скажу, что делать. Ты сам и не пробуй причалить к берегу, не то разобьешь все вдребезги. Проплывешь еще 20 миль вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Тогда будет уже светло. А когда станешь просить, чтобы вам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. Не будь дураком, а то опять догадаются, в чем дело. Мы тебе добра хотим, так что ты уж отъезжай от нас еще 20 миль, будь любезен. Туда, где фонарь горит, не стоит ехать, это всего-навсего лесной склад. Слушай, твой отец, наверное, бедный, не повезло ему, надо сказать. Вот смотри, я кладу золотую монету в $20 на эту доску. Возьмешь, когда подплывет поближе. Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять. Да ведь и с оспой тоже шутки плохи, сам знаешь. Погоди, Паркер, — сказал другой. Вот еще 20 от меня. Положи на доску. Прощай, мальчик. Ты так и сделай, как мистер Паркер тебе говорит. Тогда все будет в порядке. Да-да, мальчик, верно. Ну, прощай. Всего хорошего. Если где увидишь беглого негра, зови на помощь и хватай его. Тебе за это денег дадут. Прощайте, сэр, — говорю я. А беглых негров я уж постараюсь не упускать.